заговорят дивите, песни Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава первая. На поле битвы Курукшетра. Текст первый. Дхритараштра сказал: «О Санджая, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись на месте паломничества Курукшетра, горя желанием сражаться?» Комментарий. Бхагавадгита является широко читаемым теистическим произведением, обобщенным в Гита-Махатмье, прославлении Гиты. Там говорится, что Бхагавадгиту следует читать очень внимательно, с помощью преданного слуги Господа Кришны, и стараться понять ее, не давая ей каких-либо собственных толкований. Впрочем, сама Бхагавадгита показывает на примере Арджуны, которому она была поведана самим Господом, как следует изучать и понимать ее. Кому удастся понять Бхагавадгиту так, как она передается по цепи ученической преемственности, без собственных интерпретаций, тот получит знание более высокое, чем то, что он получил бы, прочитав всю ведическую литературу или даже все священные книги мира. В Бхагавадгите можно найти все, что содержится в других писаниях, а также и то, с чем читатель больше нигде не встретится. В этом характерная особенность Гиты. Это совершенное религиозное учение, поскольку оно было поведано непосредственно верховной личностью Господа Шри Кришной. Диалог между Дхритараштрой и Санджаей, как это сказано в Махабхарате, раскрывает перед нами эту великую философию. Именно на поле битвы Курукшетра, в священной земле, бывшей с незапамятных времен местом паломничества, она была поведана самим Господом, когда Он не зашел на эту планету, чтобы наставить человечество на путь истины. Слово «дхарма-кшетра» – место, где совершаются религиозные обряды, важно потому, что на поле битвы Курукшетра Всевышний Господь находился на стороне Арджуны. Дхритараштра, отец Кауравов, глубоко сомневался в возможности того, что его сыновья в конечном счете одержат победу. В сомнении он и спрашивает своего секретаря Санджаю, что сделали мои сыновья и сыновья Панду. Он был уверен, что и его сыновья, и сыновья его младшего брата Панду собрались на поле Курукшетра для решающего сражения. Тем не менее, этот вопрос знаменателен. Он не допускал никаких компромиссов между двоюродными братьями и одновременно хотел быть спокойным за судьбу своих сыновей на поле боя. Поскольку было условлено провести сражение при Курукшетре, которое упоминается еще в Ведах как место поклонения для обитателей небес, Дхритараштра был весьма обеспокоен тем, что святое место повлияет на исход битвы. Он прекрасно знал, что для Арджуны и сыновей Панду это влияние будет благоприятным, поскольку все они по своей природе были благочестивы. Санджая был учеником Вьясадевы, и поэтому милостью Вьясы обладал способностью видеть поле битвы Курукшетра, даже находясь в покоях Дхритараштры. Зная об этом, Дхритараштра и спрашивает его о положении на поле боя. Дхритараштра открывает здесь свои мысли. Хотя и сыновья Панду, и его собственные принадлежат к одной семье, но он умышленно называет Кауравами только своих сыновей и отстраняет сыновей Панду от семейного наследства. Таким образом, становится понятным особое отношение Дхритараштры к его племянникам, сыновьям Панду. Подобно тому, как на рисовом поле выпалываются сорные травы, так и с самого начала повествования предполагается, что на религиозном поле Курукшетра, где присутствует отец религии Шри Кришна, сорные растения, подобные сыну Дхритараштры, Дурьотхане и другим, будут выплаты, а истинно религиозные люди, возглавляемые Юдхиштхирой, с помощью Господа одержат победу. Таково значение слов «дхарма-кшетра» и «курукшетра». Помимо их важности с точки зрения истории и ведической культуры. Текст второй. Санджая сказал: «О царь, осмотрев армию, построенную сыновьями Панду, царевич Дурьотхана подошел к своему учителю и обратился к нему с такими словами. Комментарий. Дхритараштра был слеп от рождения. К несчастью, он был также лишен духовного видения. Он прекрасно знал, что его сыновья в равной степени слепы в отношении религии, и был уверен, что им никогда не достигнуть взаимопонимания с пандавами, благочестивыми с самого рождения. Он был обеспокоен влиянием святого места на исход битвы. Санджая понимал причину его вопроса о положении на поле боя. Желая ободрить упавшего духом царя, он сообщил ему, что его сыновья не собираются идти ни на какие соглашения, несмотря на влияние святого места. Поэтому Санджая говорит царю, что его сын Дурьотхана, осмотрев военные силы пандавов, сразу же направился к главнокомандующему Дроначарье, чтобы сообщить ему о положении дел. Хотя Дурьотхана и был царем, как упоминается в этом стихе, но все же серьезность ситуации заставила его пойти к главнокомандующему. Отсюда видно, что он хороший политик. Но, несмотря на внешний дипломатический лоск, Дурьотхана не мог скрыть страха, который он испытывал, при виде расстановки сил пандавов. Текст третий. «О мой учитель, посмотри на великую армию сыновей Панду, столь искусно построенную твоим способным учеником, сыном Друпады». Комментарий. Дурьотхана, великий дипломат, хотел указать Дроначарье, великому брахману и главнокомандующему, на его промахи. Между Дроначарьей и царем Друпадой, отцом Драупади, жены Арджуны, произошла ссора на политической почве. Вследствие этой ссоры Друпада совершил большое жертвоприношение, благодаря которому получил благословение иметь сына, способного убить Дроначарью. Дроначарья отлично это знал. Но тем не менее, будучи великодушным брахманом, он, не колеблясь, передал все свои военные секреты сыну Друпады Тхриштадьюмне, когда тот был верен ему для получения военного образования. Теперь на поле битвы Курукшетра Тхриштадьюмна принял сторону пандавов. Именно он построил их военные фаланги, научившись этому искусству у Дроначарьи. Дурьотхана указал на этот промах Дроначарьи, чтобы тот был бдителен и непреклонен в сражении. Этим он хотел также подчеркнуть, что Дроначарья не должен был проявлять снисходительности к пандавам, которые были его преданными учениками, из которых Арджуна был самым любимым и способным. Дурьотхана предупредил, что такая снисходительность в бою приведет их к поражению. Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе и с комментариями Бхактивиданты с вами Прабхупады. Vande Tulasi Charana Ravindam Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Baditra Machanmana Sodasena Ramanchakam Pasu Taranga Bhaju Vande Tulasi Charanaravindam Sansharada Vanalanira Loka Janaya Karuna